303. Матерь Агни-йоги. Ярый пример несдержанности чувств являют потерявшие душевное равновесие люди и сумасшедшие. Неуравновесие и равновесие – антиподы. Владеть полностью собою должен научиться ученик. Сознательная сдержанность необычна в людях. Поэтому она вызывает даже какой-то безотчетный страх или, во всяком случае, уважение. Состояние равновесия необычно. Силу его ощущают люди мгновенно. Состояние равновесия есть лучший накопитель огня. Никто не устоит против равновесия. Самое злобное нападение разобьется о его щит. Если учитель просит помочь ему удерживать равновесие, обращается он к ученику, который уже достиг известной ступени этого состояния. Неуравновесие в мире велико, и помощь ученика в этом направлении очень ценна. Качество равновесия имеет не только личное, но и пространственное значение. Велика его мощь. Понимание сущности равновесия является уделом немногих людей.